Аллилуйя! Слава нашему Богу! Друзья, Господь – великий и могущественный Бог. Он действительно окружает нас своей любовью, заботой. Видим ли мы Его? Переживаем ли мы Его присутствие в нашей жизни? Сейчас хор будет петь песню, псалом. «Бачу Бога кожен день». И одно из важных или ответственных с нашей стороны обстоятельств, друзья, видеть Бога. Во Второзаконии, 26 глава, 2 стихом мы читаем такое слово. «То возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его». Может быть, кто-то не услышал, о чем речь идет. Может, кто-то говорит, что Ветхий Завет, но, друзья мои, Священное Писание, оно все богодухновенно и полезно. Об этом написано в Новом Завете. И в свое время и пророки, и проповедники Ветхого Завета, и апостолы Нового Завета, они говорят о том, что одно из важных проявлений нашей веры и действий Божьей славы или чудеса Божьи проявляются через веру нашу, когда мы не только устами, не только языком, но делом и истиной. В первом послании Иоанна мы читаем. Второе послание Коринфянам, 8 глава, 2 стих. «Ибо они, кто они? Коринфяне, христиане, уверовавшие люди, они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Друзья мои, знаете, иногда мы жалуемся на недостатки, мы жалуемся на то, что не хватает, чего-то не хватает. Но если достаточно в твоем сердце радушия и радости, то это самое великое богатство. Можно быть богатым и совершенно черствым, совершенно сухим, совершенно не радующимся и не радующим никого. Но не обязательно владеть всем миром, чтобы быть радушным. Радушие, что такое радушие? Радушие – это когда твое сердце открыто. Все, что ты делаешь, это с радостью, это с желанием, это с благословением. Пусть Господь сегодня расположит твое, мое сердце, чтобы, знаете, недостаток или недостаток, не избыток или нехватка чего-то вселяли радость в наше сердце, но познание Господа, корзина твоя, куда ты придешь с твоей корзиной, там будет Господь. Господь там, куда мы принесем, знаете, свою корзину, принесем те начатки плодов наших. Это радует Господа не потому, что сам Бог голоден на небе, а потому, что наше радушие, оно покрывает недостатки радости у кого-то, нехватку или нужду у кого-то. Да благословит Господь, друзья, бачу Бога кожен день, чтобы мы и в этот день увидели Бога в нашей жизни и в нашем сердце. Во имя Иисуса Христа.